желаемое и возможное приобретало в сознании немалого числа людей характер подлинного и свершившегося. Подобный синдром массового психоза наблюдался накануне и во время крушений во многих странах. В России он наиболее выразительно проявился как раз в распутинском феномене. Об этой социальной паранойи ниже придется говорить еще не раз. Пока же лишь уместно заметить, что многие десятилетия скабрёзные пассажи с чужого голоса воспроизводятся в качестве безусловного доказательства. Настоящая книга не предлагает ни подтверждений, ни опровержений политических, социальных и сексуальных патологических страниц и глав распутинской биографии. Цель ее иная. Опираясь на аутентичные документы, дать жизнеописание загадочного сибирского крестьянина Григория Ефимовича Распутина, не только сумевшего стать одним из известнейших героев российской истории, но и занявшего видное место в мировом пантеоне наиболее примечательных и узнаваемых персонажей. Кем он был на самом деле? Благодаря чему добился такой оглушительной известности? Как он жил и как погиб? Как и почему возник распутинский миф? Кто был его инспиратором и ретранслятором? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даваться исключительно на основе надежных исторических свидетельств, которые сохранились в большом количестве, но лишь в незначительной степени используются при создании бесчисленных сказаний на эту тему. Подлинные же документы содержат массу сочного материала, который не нуждается ни в каких раскрашиваниях и расцвечиваниях. Надо только его найти и подать. Автор намерен это сделать с максимальной широтой и изначальной непредвзятостью. Костер на снегу. Погода в начале марта 1917 года в Петрограде ничем не отличалась от обычной. Серые тусклые дни с пронизывающим ветром и нередкой пургой. В такое неуютное время гуляющей публики на улицах первой имперской столицы почти не было, а по тротуарам сновал лишь деловой люд, вынужденный покидать теплые квартиры и насиженные углы силы своих служебных обязанностей. Но в тот год начало марта стало временем небывалого людского половодья, запрудившего на несколько дней все магистрали в центре города. Такого более чем за два века своей истории Петербург, Петроград еще не видел. Казалось, что сотни тысяч человек различного звания и состояния, совершенно разного общественного и имущественного положения, словно околдованные, как из клетки, вырвались на улицу, влекомые единой, загадочной, пьянящей и неодолимой силой, имя которой — революция. События, окончившиеся эпохальным падением многовекового царства, начались довольно буднично. В первые дни последней недели февраля у лавок, где отпускали хлебопродукты по фиксированным ценам, стали выстраиваться очереди. Слух прошел, что запасы муки и хлеба в столице на исходе, что скоро наступит голод. Хотя официальные власти сразу же развесили объявление, что припасов вполне достаточно и причин для беспокойства нет, но таким заверениям не верили. Задолго до рассвета у дверей лавок возникали длинные хвосты, где только и разговоров было, что про грядущее бедствие. Преобладали здесь простые бабы с окраин, замордованные трудностями жизни, давно разуверившиеся во всем, в том числе и в начальстве. А многие и того больше не верили уже ни в Бога, ни в царя. Хлебные очереди очень быстро стали превращаться в несанкционированные митинги, где звучали возмущенные восклицания не только бедных, перепуганных и озлобленных простолюдинок. Появились бойкие молодые люди, по виду студенты, за ними сытые господа, иные из них в добротных дорогих пальто, которые, переходя от одной толпы к другой, произносили уже страстные речи, где обличали все власти без разбора, но особенно царя и его близкое окружение. Ситуация час от часу накалялась. В разных частях города возникли баррикады. Начались грабежи лавок и магазинов. Правительство сперва не придало событиям должного значения, перекладывая ответственность на городские власти. Последние же годы фактически бездействовали. Паралич воли и отсутствие плана противодействия расширявшейся стихии через 2-3 дня превратили бабий бунт в целенаправленное выступление против государственной системы. К мятежникам стали присоединяться некоторые воинские части столичного гарнизона. Во главе движения оказалось руководство Государственной Думы русского парламента, которое не только не собиралось следовать данной клятве служить царю и отечеству, но в конце концов поддержала идею о необходимости отречения императора Николая II. В нарушении всех норм и традиций было сформировано временное правительство, которое санкции коронованного правителя не получило. Да и сам помазанник Божий не смог приехать из ставки верховного главнокомандующего в Могилеве в столицу. С дороги императора вынудили повернуть в Псков, где он оказался, по сути дела, в западне, в кругу должностных лиц, придерживавшихся переворотных настроений. Его просили, умоляли и заклинали во имя России, ради мира и спокойствия отказаться от власти. Царя уверяли, что вся Россия требует этого, что весь народ взывает к нему, что для окончательной победы над врагом необходимо принести эту жертву. И он принес. 2 марта 1917 года царь подписал манифест о сложении себя властных полномочий и о передаче их своему брату Михаилу. Не прошло и суток, как стало известно, что Михаил Александрович отказался от короны, потому что новые правители определенно заявили претенденту, что не гарантирует тому не только воцарение, но даже и саму жизнь. История царской России фактически и завершилась актом 2 марта 1917 года. Далее началась совсем другая история, ставшая удивительным смешением великой трагедии и бездарного фарса. Падение царской власти большинство современников восприняли с восторгом. Грустили немногие, но и те публично своих переживаний не выказывали. Боялись. Боялись стать жертвой восторженных толп, вожаки которых с первых мгновений своего торжества принялись выявлять и преследовать сторонников ненавистного режима. Сановников, министров, генералов, лидеров правоправительственных партий арестовывали на улицах, в квартирах, в присутственных местах и под конвоем препровождали их в Таврический дворец, где заседала Государственная Дума и где оказался центр новой власти. Первоначально врагов народа размещали в так называемом «министерском павильоне», но скоро их число превысило возможности этого флигеля, и бывших стали переправлять в камеры Петропавловской крепости. Во временное правительство вошли некоторые известные общественные деятели, снискавшие себе популярность громкими выступлениями против курса государственной политики, страстной критикой произвола и антинародной деятельности различных должностных лиц. Пост министра иностранных дел получил лидер Конституционно-демократической партии Павел Николаевич Милюков. Другой видный деятель, оппозиционер Александр Иванович Гучков, стал военным и морским министром. А главой кабинета и министром внутренних дел, бывший думец, председатель Всероссийского земского союза, князь Георгий Евгеньевич Львов. Подлинным же революционным украшением правительства «Свободной России» стал 36-летний адвокат и депутат Думы Александр Федорович Киренский, составивший себе имя погромными антигосударственными выступлениями на политических процессах и на заседаниях Государственной Думы. Он с ранних пор придерживался социалистических убеждений и уже в годы студенчества в Петербургском университете лелеял заветную мечту взорвать Зимний дворец вместе со всеми членами царских фамилий. Позже он расширил политический кругозор и пришел к убеждению, что надо разрушить всю монархическую систему, и тогда народ обретет свое счастье. Зимний дворец был спасен, и это имело свою приятность для убежденного социалиста. В 1917 году в главной царской резиденции и обосновался пламенный страдалец за народное счастье, занявший в первом составе Временного правительства пост министра юстиции, а по совместительству и генерального прокурора. Через 4 месяца он станет и главой кабинета. С первых дней победы революции жизнь в стране изменялась с космической быстротой. Уже 6 марта была обнародована политическая программа правительства. Она провозглашала всеобщую амнистию. Ее получили не только враги прежней власти, но и уголовные преступники. Полную политическую свободу, всеобщее избирательное право и созыв учредительного собрания. Декреты и указы новой власти сыпались, как из рога изобилия. Были отстранены от управления все должностные лица прежней администрации. Был запрещен национальный гимн «Боже, царя храни». Была отменена присяга в армии и отдание чести. Предписано снять с вывесок и реклам царские гербы и орлы с короной. Отменено церковное упоминание царя. Были ликвидированы переводные экзамены в гимназиях и вступительные в университетах. Много и других невиданных новшеств внедрялось в повседневность. Россия вдруг в одночасье превратилась в страну, где все оказалось дозволенным. 5 марта, после почти недельного перерыва, вновь вышли газеты, которые просто захлебывались от восторженных словословий. Газетные развороты запестрели откровениями различных лиц, сообщавших интервьюерам, какое счастье они испытали, дожив, наконец, до эры свободы. Славили славную революцию и великую свободу. Даже те, кто прекрасно себя чувствовал при павшем режиме, кто был его продуктом и составной частью. Двоюродный брат Николая II, великий князь Кирилл Владимирович, успевший еще до отречения царя перебежать на сторону новой власти и присягнуть ей, откровенничал выше всякой меры. Оказалось, что только теперь он по-настоящему счастлив, так как живет в свободной стране и может говорить все, что думает, А раньше же он постоянно чувствовал притеснение, слежку. Князь уверял, что в последнее время бывший царь был явно не в себе, что все дела вершила Александра Федоровна. Оклеветав родственников, внук Александра II выразил полную поддержку новому правительству. Известная газета «Русская воля», созданная за год до того группой столичных банков при заинтересованном участии последнего царского министра внутренних дел Протопопова, сидевшего теперь в казематах Петропавловки, просто задыхалась от избытка эстетических чувств. Мы можем гордиться той исключительной красотой общего движения, той высокой его культурностью, какими ознаменовались святые освободительные дни с первой минуты своей исключительно до настоящих минут, знаменующих полной победы русского народа над вековым игом деспотического самодержавия. Газеты переполняла радужная информация о грандиозном преображении России, о великой бескровной революции. Хотя в разных частях империи были убиты сотни людей, а тюрьмы, невзирая на всеобщую амнистию, заполнялись новыми заключенными, врагами свободы и народа, на эти эксцессы мало кто обращал внимание. Несмотря на то, что правительство и МВД возглавлял князь Львов, он активной роли не играл и служил лишь декорацией. Направлением внутренней политики заведовал министр юстиции. Как убежденный социалист, он стремился ежеминутно углублять революцию, чтобы сделать возврат к старому невозможным. Керенского отличала невероятная активность. За день он успевал побывать на многих заседаниях, выступить на нескольких митингах, подписать ворох воззваний и указов. Он рьяно отстаивал мысль об изолировании бывшего царя. И 7 марта Временное правительство издало распоряжение об аресте государя и членов его семьи. Поверженные были заключены под арест в Александровском дворце царского села. Режим содержания определяла инструкция, составленная лично Керенским. Сразу же после принятия на себя функции шефа российской юстиции, любимец Февраля постепенно публично высказывал уверенность, что отныне произволу положен конец, что теперь все граждане России могут вдыхать полной грудью воздух свободы, что они могут не бояться за свою жизнь. Керенский очень быстро превратился в кумира столичной публики, стал своего рода прима-актером, постоянно окруженным толпой поклонников и поклонниц. Он был таким великолепным, таким душкой, так потрясал впечатлительной натуры, что на некоторых собраниях и митингах молодые барышни падали в обморок, а юноши рыдали от восхищения. Не только экзальтированные курсистки и взволнованные студенты трепетали при виде Керенского, восторгались и более зрелые дамы, имевшие шумную биографию. Одна из самых известных в этом ряду — Зинаида Гиппиус, жрица декаданса, поэтесса, критикесса, публицистка, эссеистка и социалистка. Она и ее муж, популярный писатель Мережковский, знали милого Александра Федоровича давно. Но только в те мартовские дни он им открылся во всей своей революционной монументальности. Через несколько дней после переворота он нанес визит неистовой Зинаиде, и та записала в дневнике: «Он, конечно, немного сумасшедший, но пафотически бодрый».